справа пожилой худой мужчина с бородой, отмеченной седыми прядями, одетый в синюю полотняную рубашку до колен, подпоясанную на вавилонский манер. Симеон беседовал с ним по пути от дома к дереву. Только подойдя к поляне, уже в тени, Симеон увидел ее. Он что-то шепнул своим спутникам, оставил их и направился, обогнув столы, за которыми люди уже приступили к еде, прямо к Беренис. Удивление на его лице сменилось выражением совершенно неподдельной радости. Он не взял ее за руку и даже не протянул свою, а стоял перед ней робко, совсем не как доктор у постели пациента. Отличие Симеона из дома Гиллеля от Симеона, врача, было связано не с ситуацией, а с присущими ему чертами, манерой и самим бытием. Он смотрел на нее такими глазами, какими мужчина смотрит на женщину. На ее запыленные ноги, дорожное платье, платок, повязанный на голове, чтобы скрыть потоки рыжих волос. «Давно ты здесь, моя госпожа?» — задал он вопрос. «Может, час?» «Прости меня за то, что оказался плохим хозяином и не встретил тебя. Я провела этот час с пользой для себя. Мне удалось послушать, о чем говорят в вашей школе. Так сложилось, что для моего брата Гиллеля нет на свете ничего привлекательнее звука своего собственного голоса. Проходи, пожалуйста». Он провел ее к той стороне двора, где стояла старая скамья, затем позвал раба и распорядился принести таз с водой. Симеон встал на колени перед Беренис и расстегнул ее сандалии. «Тебе надо быть там?» — спросила Беренис, кивнув в сторону столов. «Там? Ты имеешь в виду полдник? Нет. Нет, я согласен с моим благословенным учителем Гиппократом в том, что 3/4 физических недугов, терзающих человечество, проистекают от переедания, а не от недоедания. Пусть едят, хватит на всех. Когда дом Гиллеля обедает, мир останавливается». Рабы вернулись с водой. Симеон налил ее в таз и начал мыть Беренис ноги. Ей мыли ноги не раз, но никто не делал этого так, как он, легко и естественно. Везде, где его руки касались ее тела, по коже пробегал озноб. Ей хотелось зажмуриться и сказать: «Продолжай. Мой, дальше и дальше. Смой все, что болит, раздражает и мучит. Очисти меня». Однако это были мысли, вызванные странностью ситуации. А ощущение от того, о чем она не знала раньше, могло ее беспокоить больше, чем от того, что уже было знакомо. Омывая ноги Беренис, Симеон узнал ее сразу. «А это, — добавил он, — довольно странно, ты ведь совсем на себя не похожа, потому что не видно моих волос. Нет, мне кажется, ты рассердишься, если я скажу». Симеону пришлось повысить голос, иначе его не было бы слышно в гуле голосов, доносившихся от столов. «Ничто не может рассердить меня здесь». «Хорошо, что так», — кивнул Симеон. «Я не поняла. В тебе здесь нет ни ненависти, ни злобы. Ты всегда была зла на что-то. Какое озлобление! Не будь это богохульством думать о всемогущем, как о женщине, я бы сказал, что мне вспомнились рассказы и сторы, то место, когда Бог разозлился на Моисея». Тут он добавил, улыбнувшись, то был самый натуральный гнев, если ты понимаешь, о чем я говорю. «Мне непонятно, насмехаешься ты надо мной, хвалишь или бронишь?» «Не броню». Он вытер ее ноги холщовым платком. «Насмехаться и хвалить, да, это можно, когда имеешь дело с царицей». «И все-таки ты не удивился, увидев меня здесь?» — спросила Беренис. «Удивился? Нет. Возможно, в глубине своего «я» мы пришли к убеждению, что весь мир придет в дом Гиллеля. Рано или поздно будет именно так. В таком убеждении есть свои основания. Сюда приходили цари, прокураторы, проконсулы, тетрархи, алабархи, царевичи, жрецы. И только небеса знают, кто еще. И многие разочаровывались. Все, о чем они так много слышали, оказалось простой галилейской фермой, сельским поместьем и далеко не самым крупным в Галилее. «Ты тоже разочарована, царица Беренис?» «Нет, мне не хотелось называть тебя так. Мне многое здесь непонятно. А ты можешь называть меня Беренис? Я буду звать тебя Симеон и будем друзьями. У меня никогда не было друзей. Хочешь быть моим другом, Симеон?» «Если пожелаешь». «А что тебе здесь непонятно, Беренис?» «Просто сандалии она уже надела». Чистым ногам было прохладно и уютно. Она намочила полотняный платок, вытерла лицо и руки. Все это. Что это? Кто вы? Секта, партия. На вдохе вы связываете себя с фарисеями, на выдохе опровергаете их. У вас нет оружия, отсутствует злоба. Здесь не видно солдат. И тем не менее к вашему столу пришли двое зелотов, как к себе домой. Утром на дороге я видела их. Они со своими сподвижниками кляли судьбу за то, что упустили арабский караван, который бы иначе они разграбили, а людей поубивали. «Зелоты тоже сюда приходят», — согласился Симеон. «Почему нет? У них нет своего дома, у многих нет земли, крыши над головой, а здесь они могут на часок обрести покой и насытиться. Разве кому-то от этого плохо?» «Плохо? Не понимаю тебя. Твой брат проповедует любовь и сострадание, как и все мы, и хулит Тору». «Нет», — Симеон улыбнулся, — «мы чтим Тору, но людей чтим больше».